ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Конечно, может быть, не стоит на ночь глядя вести подобные разговоры. Ну и раньше их вести, ну, в общем, нельзя. Теперь можно только после 23 часов. Я хотел поговорить о некоторой волне насилия, которая опять как будто бы поднялась в Москве. Утром 7 ноября господин по фамилии Виноградов открыл стрельбу в офисе аптечной сети «Ригла» на Черменской улице, где и сам он работал юристом. Этот дикий расстрел коллег, тут же получивший среди журналистов прозвище «Русский Брейвик», продолжил еще, наверное, вы все помните, дорожный конфликт с применением травматического и боевого огнестрельного оружия. Ну, а наша программа, как всегда, занята тем, что пытаются выяснить, почему. И это тот самый вопрос, который я сегодня обращаю к нашим радиослушателям. Скажите, пожалуйста, почему? Почему до нас докатилась, в конце концов, эта эпидемия массовых расстрелов, которые совершают, в общем-то, совершенно случайные, незаметные, ни в какой агрессии ранее не замеченные люди? Возможно, я бы и не стал заводить этого разговора, но тоже думаю, говорить об этом или нет, ну, скажу, наверное. Дело в том, что у меня два телеканала попытались взять интервью. Один, узнав мое мнение, брать не стал. Второй почему-то не прислал журналиста. Приехали два оператора со списком таких накаляканных на рваной бумажке вопросов. Все эти вопросы сводились только к одному. К поведению психиатра, который лечил и ставил диагнозы господину Виноградову. То есть журналист, который предлагал мне интервью, абсолютно не сомневался в том, что это деяние человека больного, и поэтому спрашивал о том, мог ли психиатр предсказать подобные агрессивные действия. Могли ли лекарства оказать влияние на этого человека и так далее и тому подобное. Я с ужасом понял, глядя на пренебрежение журналистов к этой теме, что журналисты боятся задумываться о причинах, боятся задумываться о том, что происходит с обществом. А в общем, судя вот по этим вот волнам насилия, которые время от времени захлестывают Москву, и не только Москву, конечно, не стану сейчас перечислять весь список. Так вот, судя по этому, пытаться как-то вместе задуматься о культурных, о социальных причинах того, что происходит, о том, каким образом, в общем, человек, находящийся на нормальной зарплате, вроде как влюбленный в коллегу, во всяком случае, пытающийся ухаживать за ней. Более того, человек, который еще в школе талантливо писал сочинения, в общем, по всей видимости, способный человек, вдруг абсолютно осознанно запасается оружием, приходит к себе на работу, где он всех знает, к людям, с которыми он вчера еще абсолютно спокойно разговаривал, поднимает ружье и стреляет практически в упор беззащитных, совершенно никак ни в чем не повинных в его судьбе людей. Между прочим, это очень непростой вопрос. Поэтому мне бы очень хотелось обсудить его с вами вместе. По телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и постоянный телефон программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, а 956-1514, телефон, по которому мы сегодня говорим о причинах массового расстрела в Москве. Ну и на его примере обо всем остальном насилии и агрессии, которые периодически захлестывают нас. Кроме того, мы всегда, как всегда, работаем с сайтом нашей программы в сети интернет. Находится сайт по адресу www.serebniti.ru. Ну, его можно найти поисковиком, любым поисковиком по русскому словосочетанию, знакомому вам «Серебряные нити». Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», заходите на форум, и там на первой странице сразу сориентируетесь, висит мини-чат, в котором можно задавать вопросы. Итак, 495-956-1514 и сайт www.serebniti.ru. Как вы, наверное, понимаете, сегодня не может быть в этом обсуждении никаких музыкальных пауз. Поэтому я вас сегодня буду мучить. Музыка, которую вы сегодня будете слушать в музыкальных паузах, ее можно слушать людям от 14, ну, пожалуйста, до 50 лет. Музыка эта резкая, неприятная, да и музыка ее совсем с полной ответственностью назвать нельзя. Поэтому я прошу всех, кто не любит громкие звуки и бурных переживаний, выключать на 2 минуты нашей музыкальной паузы сегодня свои приемники и потом слушать разговор дальше, поскольку эта музыка, на мой взгляд, хоть как-то показывает то состояние, которое бывает с людьми в моменты подобных решений. И, в общем, конечно, для здоровья она не очень полезна. Но скажу вам честно, мы живем в последнее время в обстановке такого равнодушия друг к другу, что мне очень хочется вас разбудить. Кричал, между прочим, знаменитый певец Джон Паттон. Кричал он на музыку Джона Зорна, которая посвящена римскому императору-подростку и садисту Гелио Габалу, который уничтожил огромное количество своих подданных, вернул в Римскую империю ненадолго, правда, культ Молоха и был зарезан одним из своих собственных охранников. В общем, это некая отдельная история, но только она приходит мне в голову в связи с музыкальным сопровождением сегодняшней передачи. Ну, дело было 7 ноября. Человеку, устроившему бойню, уже предъявлено официальное обвинение. Виноградов заявил, что раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Вот как хочешь, так на это и реагируй. И при этом добавил, что убивал, не видя другого выхода. Ну, вы, наверное, знаете, что на его аккаунте в социальной сети был размещен манифест, в котором он сопровождал, в котором он заявил, что он назывался «Манифест ненависти к человечеству», в котором он призывал людей постараться, может, убить как можно больше других людей, называл людей генетическим мусором, постольку, поскольку они стремятся к одним лишь удовольствиям, и призвал очистить планету от человеческого компоста. И, как сообщают в полиции, под этими его словами было больше 20 тысяч лайков. То есть, кто не знает, более чем 20 тысяч людей, успевшим посмотреть за несколько дней этот его манифест, они поставили лайк, то есть нравится. Как бы этакий интернетный, правда, ничего не значащий, но тем не менее, знак согласия. И вот этот вот знак согласия под манифестом, возможно, манифестом в кавычках, конечно, возможно, гораздо хуже, чем все остальное случившееся. Нет, я знаю, что, в общем, очень часто положительные оценки в интернете ставят, не разобравшись и не задумавшись. Но, тем не менее, факт остается фактом. Конечно, это, кстати говоря, тоже вопрос ко всем. Тут же встает вопрос о разрешениях на продажу оружия. И журналисты, которые проводили собственное расследование, смогли приобрести справку за ношение, на приобретение охотничьего оружия, заплатив за нее всего 900 рублей. Сообщается, что на получение документа ушло всего 10 минут. Выписал его тот же самый врач, который ранее выдал подобную справку господину Виноградову. Журналисты утверждают, что никакого реального прохождения медицинского осмотра для приобретения оружия не требуется. Достаточно заполнить анкету и ответить на несколько общих вопросов. Ну вот, конечно, причины, которые называются или которые муссируются, по крайней мере, в прессе, разнообразны и противоречивы. Надо сказать, что среди причин называются евреи, ну, наконец-то вспомнили, китайцы, негры, кавказцы. То есть в ответ моментально поднимаются призывы к травле вот всех этих человеческих категорий. Конечно, называется версия, в которой стрелявший господин, последовательно норвежского террориста Андерса Брейвика, о котором мы уже говорили, называется ученый Томас Мальтус. Конечно же, называется сплошь неразделенная любовь к коллеге. Ну, в общем, неразделенная любовь к коллеге, мне кажется, сомнительной версией преступления по той простой причине, что, ну, вряд ли все находившиеся в офисе, в том числе и женщины, были такими уж выраженными соперниками господина Виноградова. Здравствуйте, Семен. Алло. Есть у нас город Ульяновск? Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы очень серьезную тему подняли. Ну, многое что говорят, это практически следствие. А причина-то в чем? А причина заключается в том, что мы сменили строй. Вот раньше у нас, я насколько знаю, и в психиатрическое лечение оказывали вовремя, и с больными особо, можно сказать, не считались. А сейчас у нас государство ослабло, средств не хватает. Больные могут, что хотят, то делают. То есть больными... Это все прикрывается мнимой свободой. Вот. Общество у нас стало несправедливым, дисгармоничным стало общество. У нас очень много напряжений, и люди, которые в нем живут, себя чувствуют некомфортно. Вот достаточно посмотреть, что пишут в интернете, как там общаются. Спасибо там большое. Таких господов виноградов можно сотню набрать в перспективе. Спасибо большое, Семен. Ну вот мы тут уже 20 тысяч набрали, поэтому что там. Я, собственно, хочу сказать одну единственную вещь. Ну, как бы Семен сам говорит, по крайней мере, про психиатрию, что с больными в этой стране никогда не считались. А вот, между прочим, наверное, враждебная организация под названием ЮНЕСКО, которая, правда, ведь, помните, была организована фактически Сталином, Черчиллем и Рузвельтом вместе с Организацией Объединенных Наций. Она вот считает, что уровень психиатрии и уровень отношения к тем самым психиатрическим больным один из главных показателей уровня развития культуры. Мы как-то в последнее время забыли об этом. И вот что я хочу сказать по этому поводу сразу, чтобы, может быть, была понятна моя точка зрения. Дело в том, что болезни в людей не стреляют. Вот если вы задумаетесь, то поймете, о чем я говорю. Точнее говоря, с психическими, извините, болезнями такое бывает. Но проблема заключается в том, что это бывает абсолютно случайно в рамках, ну, давайте скажем так, приступа. Приступ, он на то и приступ, чтобы быть хаотичным, бессвязным и случайным. А вот продуманные и осознанные убийства вообще к психиатрии имеют мало отношения. Собственно, уж не говоря уже о диагнозе, который был поставлен этому господину, диагноз этот звучал как органическая депрессия. Это богатый диагноз очень. И это, я знаете, как у Эллочки Щукиной из «12 стульев» у нее было богатое слово. Вот это богатый диагноз, потому что слова, словосочетание «органическая депрессия» в буквальном переводе на русский язык означает «чувствительный мальчик». Это означает, что у мальчика были выраженные перепады настроения, то есть что у него настроение легко менялось от любых неприятностей. И диагноз такой можно поставить, если присмотреться, ну, примерно 70% наших детей и подростков уж совершенно точно. Единственное, что в этом во всем имеет отношение к делу, это вот абсолютно непродуманное использование антидепрессантов, потому что вот как раз свободный прием такого рода чувствительными мальчиками психотропных препаратов действительно может вызывать усиление агрессии. Но понимаете, какая штука? Вот органическая депрессия. Я чувствительный дедушка. Он чувствительный молодой человек, а я чувствительный дедушка с органическими депрессиями. Но при таких психических болезнях речь, собственно говоря, идет об уровне раздражительности. То есть я раздражительный, я очень легко возбуждаюсь, я бурчу. Кричу, топаю ногами, устраиваю истерики. Вот, собственно, о чем может идти речь в таком диагнозе. А вот, уж простите, человек этот совершенно точно должен быть способен контролировать свою агрессию. И психиатрические диагнозы в данном конкретном случае вообще ни при чем. Мне журналисты задали страшный вопрос. Мог ли психиатр предсказать? Боже упаси, вы даже не представляете себе, что начнется, если психиатр получит право предсказывать, как гадалка, что человек совершит преступление. Вот тогда у нас возникнет психиатрическая полиция, которая будет вместо нас определять, кто из нас нормален, а кто нет. Такое уже было ровно 75 лет назад, в 1937 году. Органы правопорядка определяли, кто враг народа, а кто друг. И ни от каких объективных факторов это не зависело. Это зависело сугубо от взгляда троек сталинских и, собственно говоря, от плана, который спускался в каждый регион по количеству врагов народа, которые необходимо выявить. Мы просто как психической болезни обо всем этом забыли и выкинули из своей головы. Если, не дай бог, мы, психиатры, я и коллеги, получим право предсказывать, кто может быть убийцей, вот тогда в обществе действительно может быть беда. Все очень сложно. Есть вещи, которые нужно додумывать. Семен, здравствуйте. Юрий Артемич. Алло, город Сочи еще есть у нас? Город Сочи. Здрасте. Спасибо за вашу передачу и то, что я услышал сейчас по телефону. Приемник приглушил. Хочу сказать следующее. Общество, как и сам человек, он техническим прогрессом общества невротизировано. Вот, поэтому вспыльчивость и общество само вспыльчивое... Юрий Артемович, ну вспыльчивость... И убийство из двух карабинов с запасными 200 патронами, по-моему, там еще и с защитой какой-то, с бронежилетом, спокойные продуманные движения, которые видны на камере видеонаблюдения. Но при чем тут вспыльчивость? И вообще, когда мы говорим слово «невротизация общества», мы опять имеем в виду всю ту же самую раздражительность. Ну, мало ли, на кого вы или я раздражены. Ну, мало ли, даже если мы в этой раздражительности не выдержали, и вдруг, это неправильно, этого нельзя делать, но вдруг подняли голос. Убийство-то продуманное тут при чем? Ведь, продуманное, наверное, для того, чтобы попасть на вечную койку. Есть же такие понятия, пожизненное заключение или вечная койка. Вечная койка, наверное, в мнении Виноградова или в продуманности Виноградова помягче. А зачем же ему это делать-то? Когда, ну, все у него нормально, коммерческая фирма... Вот в том-то и дело, вот в этом весь вопрос. Зачем и почему? Как ваше мнение, Юрий Артемович? Ладно, спасибо большое. Будем думать дальше. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Добрый вечер. Меня что удивляет, что почему-то вот столько говорят вот об этом винограде и прочее, понимаете, почему-то никто не говорит о главном. Ну, я к вам обращаюсь как к психологу. Понимаете, ведь товарищ его юности, школьный товарищ, сказал, что мы его запомнили как мальчика для битья. Понимаете, он был, видимо, вот беззащитен, безответен, все его обижали, все его унижали, и мама у него дура, судя по последним публикациям, понимаете ли, это сама. И это же главное, он несчастнейший человек, и ни при чем тут ни общество, ни система, ни государство. Как это? Ну как это самое? Простите меня, простите, стоп. Мальчика в пубертатном возрасте, он просто несчастный человек. То есть его коллеги ему, конечно, осточертели, он их планктоном называет вообще, это самое. И просто вот, ну, несчастный такой индивидуум, личность. То есть он может есть, быть при любой системе. То есть есть у него оправдание? Нет, не оправдание, но просто почему-то никто об этом не говорит, потому что это самое главное. Вы, да, понимаете, какая штука? При воспитании детей-то ведь обращают на это внимание, правда? Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Я ведь вот что хочу сказать. Ну, конечно, обращают, но вся проблема в следующем. Первое. Воспитание старослужащими в армии новобранцев – это государственная проблема. И как проблема, которая всегда почему-то поддерживалась нашим обществом. А ровно то же самое в школе. Одни дети унижают других детей, неважно там, кто евреев, кто кавказцев, кто наоборот кавказцы русских, кто, значит, кто маменькиных сынков, кто еще кого-нибудь. И это происходит В общем, при некотором попустительстве родителей, которые в большинстве своем считают, что это нормально. Но это, простите, не проблема лично одного мальчика по фамилии Виноградов. Это проблема действительно общества. И это проблема равнодушия и неумения любить. Ведь если в школе одни мальчики обижают других мальчиков, бьют, унижают, не дают прохода, а эти мальчики, как правило, отцы, если они есть, их воспитывают в ключе «при всякой неудаче давать умеете сдачи, иначе вам удачи не видать». И, в общем, подростковый период воспитывается действительно в условиях некоторой взаимной агрессии, особенно у мальчиков. У нас на сайте кто-то, я, простите, не помню кто, вспомнил знаменитый роман Голдинга и фильм. Вылетело из головы название, сейчас вспомню, извините. В котором мальчики терпят крушение на самолете, и мальчики из цивилизованных семей, оказавшись на необитаемом острове, вдруг образуют стаю, которая начинает ненавидеть друг друга. Это проблема всего общества и всего воспитания. Воспитание нашего в агрессии и равнодушии. И вот откуда оно берется, и почему так происходит, вот это очень и очень большой вопрос. Еще одна, ну, поверьте мне, короткая, но не очень приятная музыкальная пауза. Убийца сказал, что он, вот кроме убийства других людей, не видел другого выхода из жизни. Действительно, что-то похожее начинает испытывать мальчишка, главный герой «Повелителя мух». Так называется повесть Голдинга и знаменитый фильм Уэллса. Во всяком случае, просто так этого не объяснишь. Мне интересно, когда Виноградов говорит о том, что он не видел другого выхода из жизни. Интересно узнать, какие же выходы из этой жизни он все-таки знал. Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Алло. Есть Денис? Здравствуйте, Владимир. Город Сочи у нас. Здравствуйте, есть. Здравствуйте. Алло, вы меня слышите, да? Да, слушаем вас. Я хочу несколько слов сказать по этому вопросу. Виноградовым понятно, в общем-то, с Брейвиком понятно. Но когда, скажем так, сотни, миллионы людей друг друга убивают, мы называем это войнами великими, отечественными, или наведением конституционного порядка, вот, или, скажем, установлением демократии, или преследованием собственных интересов государственных. И когда тысячи, миллионы людей друг друга убивают, никого не смущает. А вот когда, скажем так, один или два человека, там, ну, один несколько десятков, другой там 7-6 человек убил, сразу эти же люди, которые стоят во главе государства и которые, скажем, управляют массой людей, которые убивают друг друга, скажем как, поднимают через средства массовой информации, вот мы сейчас в эфире обсуждаем это, такую, ну как сказать, ну как назовем это, бучу, что это сверхизрядно выходящее. А на самом деле, что это насилие, это действительно, вы правильно сказали, это болезнь всего общества. Желание людей убивать друг друга. Вот. 2000 лет назад, скажем, как эти заповеди, 10 тысяч лет назад, да? Да-да. О чем, собственно, и писал Виноградов в своем манифесте. Да-да, я слушаю вас. Ну вот, скажем так, рассматривая непосредственно этих людей, ну, что Брейвика, что Виноградова, тут, ну, можно вот действительно, как я еще не знал, а вот предыдущая женщина сказала, что, скажем, мальчика, ну, бывшего мальчика. Спасибо большое. Там... Спасибо большое, Владимир. Я просто хочу сказать, что, ну, повторяться мы не будем, а хочется мне сказать, что на самом деле это ведь действительно большой вопрос. И некоторая традиция, по которой в этой стране, в частности, я сейчас только про эту страну, человеческая жизнь не стоит ни копейки, видимо, выражается не столько в конкретном преступлении, сколько в том, что мы говорим, да ну зачем обсуждать отдельные преступления? Вон Гитлер, вон Сталин, они убили столько миллионов людей, и как бы вот все считалось политикой. Но ведь на самом деле причина общая, причина одна. И причина нашей агрессии по отношению друг к другу, в том числе и в школе, заключается в том, что мы действительно разучились любить друг друга. Оглядитесь вокруг себя. Мы друг друга ненавидим. Нет вообще то, что больше бы раздражало наших детей, в частности детей, чем русские люди. Мы за границей, когда находимся, нас просто передергивает от русских голосов, раздающихся где-то рядом, так как большинство других народов бросаются друг к другу. Я могу ответить Владимиру и сказать, почему все это происходит. Потому что никто из нас не задумывается о тех славных словах Достоевского про слезинку одного ребенка. Мы больше не умеем и не хотим думать про слезинку одного ребенка. Мы хотим думать, если только этот ребенок не мы сами и не, или не наш собственный ребенок. Это пожалуйста. Но слезинка других детей нас волнует очень мало. Обсуждаются какие угодно причины, кроме равнодушия. Равнодушие к человеческой жизни. У, обратите внимание, я это еще раз подчеркну, у эмоционально чувствительного молодого человека. Еще и обиженного, и тонко чувствующего. Ну, конечно, какой же может быть еще выход, если его обижали в детстве? Ну, значит, поди и обидь другого, совершенно случайного, не того, кто тебя обижал. Правда? Единственный выход. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Елена Валентиновна, из Подмосковья. Вы знаете, я сразу же подумала, вспомнила Чацкого из «Горе от ума». Это действительно горе от ума. Человек тонкий. Чувствовал эти взгляды насмешливые, все эти насмешки, издевательства. Вспомните Пушкина, Лермонтова. Действительно, да, Чацкий. Сколько угодно можно вспоминать. И выход единственный один. У нас развратилось общество. Поэтому такая реакция. За эти 20 лет общество стало неузнаваемым. Хотя всегда люди лезли в частную жизнь. Вот не надо лезть в частную жизнь человека. Вот и все. Надо с ним было душевно говорить правильно. Вот тогда не было бы этого. А у нас этого нет. У нас все насмехаются. Причем свое пошлое навязывают чистым чувством человека. Вот и все. Моя точка зрения такова. До свидания. Значит, мы не умеем навязывать чего-то другого. Значит, у нас нет опыта навязывания чего-то хорошего. То есть я слышу в словах радиослушателей примерно следующее. Ну, не встретился господину Виноградову ни один хороший человек, включая его собственную маму. И вообще, вам не кажется страшным, что немолодые люди где-то в глубине души пытаются найти оправдание убийцы и говорят что-то вроде: подумаешь, ерунда какая, всего-то там 6 человек убил. А как же их родители, все это молодые люди? А как же они сами? Ну, конечно, есть странное, абсолютно идиотическая обстановка в офисах. Да, мы это все знаем. Но разве это повод для того, чтобы кого-то убивать? Точно так же, как детские обиды. Вы что мне хотите сказать, что это повод убить кого-то? Что-то мы важное, невероятно важное, человеческое, видимо, пропускаем и в воспитании, и в своей собственной истории. Вам не кажется, что мы все как-то очень дружно, единообразно потеряли что-то, что называется способностью к эмпатии, способностью чувствовать другого человека? Господина Виноградов убил из-за того, что написано в его манифесте. Он считает, что все люди стремятся к удовольствиям, а он лучше всех людей. Понимаете, какая штука? Он лучше, поэтому имеет право судить. И поступает точно так же, как они. Все наоборот. Ему слишком много хороших слов говорили, уважаемая Елена Валентиновна. Стрелять в другого человека можно только в том случае, если ты себя чувствуешь правым. И хочешь быть лидером. А ничего у тебя из лидерства не получается. Ты можешь девушкой своей командовать, а она, в общем, говорит: ну, а кто ты такой, чтобы мной командовать? Ведь сначала нужно, наверное, свой авторитет мне доказать. А хочется авторитета без доказательств. просто потому, что ты самый лучший. И вот из этого, из того, что ты никак у тебя не получается быть самым лучшим, таинственным, загадочным, ты начинаешь ненавидеть других, потому что они твои конкуренты. Они пытаются, они отбирают у тебя лидерство, они не хотят соглашаться с твоим лидерством. Банальная гордыня, с которой никто не стал бороться, вот что послужило причиной убийства. И вот что мы воспитываем в детях в самую первую очередь. Нет, не могу я на этом закончить разговор, поэтому давайте в следующей передаче поговорим о равнодушии и о той роли, которую в этом равнодушии, может быть, сыграл 1937 год и отношение к людям советской власти, потому что ну где-то же оно, это равнодушие к человеку и к его слезинке, берет свое начало. Вот, наверное, и все, что я успеваю сегодня сказать. Больше вопросов, чем ответов. Спасибо всем тем чувствующим, кто отозвался. Спокойной ночи.